Это православные, которые взяли некоторые выдержки и тексты из Священного Писания и назвали эту часть учения законом Божиим. Хотя, по сути дела, на сегодняшний день закона как закона нет. Есть благодать с вполне конкретными требованиями. А они взяли, там 10 заповедей есть, много что другое есть, и назвали это законом Божиим. И когда люди читают эту часть учения, это они просто-напросто, в силу того, что она оторвана от остальных вразумлений Библии, они не могут постигнуть вот благодать и учение Христова. Я просто, коль мы уже начали эту тему, я хочу сказать, что сегодня закона как такового нет. Бог не заставляет никого что-то выполнять. Он просто предлагает. И таких вот иногда твердых установок таковых не существует. Есть только направления определенные. И мы вот часто говорили и беседовали, во время Ветхого Завета с некоторой стороны было проще. Там было вот так, так, так и так, так, все конкретно. Уже, допустим, во время благодати, хотя это учение гораздо выше, чем Моисеев закон. Вы понимаете, в чем дело? Это сегодня звучит несколько странно. И я повторю то, что даже богословы утверждают. Они говорят так, особенно когда дело касается празднования субботы, то очень часто наших братьев в тупик загоняют. Потому что все говорят сегодня, вплоть до нашей деноминации, что все заповеди законом Моисеева отменены, а 10 заповедей остались. Но в самом деле это не так. Ведь нельзя разорвать учение по частям. Ведь весь основной закон Моисея, все обряды, все омовения, они были основаны на 10 заповедях. И расшифровывали, как надо любить Бога и как надо любить человека. Вплоть до того, что если вол одного хозяина забодает вола другого хозяина. Помните, то живого вола продайте, деньги разделите, мертвого вола мясо разделите. Вот насколько конкретно было во время закона Моисеева. И все это было связано с 10 заповедями закона Моисеева. И обычно говорят так, ну, как правило. Но я немножко с юмором говорю, потому что наши братья отвечают. Говорят так, вы заповедь не убивай, выполняете? Говорят, угу, это у нас по-белорусски так, угу, просто народе. Значит, не прелюбодействуй, выполняете? Угу. Ну что еще? Значит, не желай у ближнего своего, не волазь, выполняйте, угу. Говорит, тогда почему бы заповедь о субботе не выполнять, раз все, угу. Ну, вы понимаете? Все дело в том, что все отменено, и 10 заповедей закона Моисеева. Вы понимаете? Вот только вдумайтесь в то, что я буду говорить. Вы скажете, ну да как? Как отменены? Ведь сегодня не убивай, есть не убивай. Сегодня нет уже не убивай. Сегодня есть более высокий потолок. Если ты гневаешься на брата своего напрасно, ты уже убийца. Сегодня нет не прелюбодействуй. Если ты смотришь на женщину с вожделением, ты уже прелюбодействовал с ней в сердце. Видите, какая разница? Не то, что это более высокий уровень. Поэтому Павел и сказал, если вы, говорит, себя оправдываете законом, то вы отступники от благодати. Если раньше ты мог сидеть, скрежетать зубами на того, кого ты не любишь, но если ты не убил, ты был праведником, то сегодня никакой праведности без тебя нету. Ты наружность имеешь, но внутри ты преступник перед Богом. Ведь в этом случае правильное изречение, Бог не смотрит на лицо, а смотрит на сердце. Допустим, я сегодня кого-то из вас ненавижу. Допустим. Но я знаю, как себя надо вести. И я улыбаюсь вам вот так, Улыбаешься, сам думаю, и зачем ты только пришел сегодня сюда? И Бог не будет смотреть на то, что видит снаружи, а то, что есть внутри. Потому, если я говорю сегодня, что нет этих заповедей закона Моисеева, это не значит, что я могу делать, что хочу, то ворочу. Он говорит, устранил закон заповедей, закон заповедей. Но вы только думайте в это слово. Устранил закон заповедей. Не было бы заповедей, не надо было бы закона. Чем? Учением. Он не то что сказал, все, закона нет, и делай, что хочешь. Христос через то, через действие благодати, она имеет такое свойство возрождать сердца внутренне. Закон просто ограничивал. Он не производил возрождающей силы, не имел. Потом Павел говорит неоднократно, если бы был дан закон, могущий подлинно животворить, то подлинная праведность была бы от закона. Но закон ограничивал, закон держал под страхом, закон судил, но не возрождал сердце изнутри. И потому требовать то, что закон требовал, люди просто не могли выполнить. Христос говорил так, что настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу. Вы помните, что дальше написано? В духе и в истине. Вот два элемента поклонения и хождения перед Богом. А в духе и в истине. Так в истине, если ты знаешь Слово, и ты предан Богу, ты будешь выполнять. Но если ты внутренне не согласен с тем, что ты выполняешь, то это уже не в духе. И Господь, мне поверхностного служения не надо. Хотя для нас часто бывает большим счастьем, если мы даже поверхностно можем исполнить волю Божию. Уже хорошо. Но мы хотя бы ближним своим вредить не будем. Но для нас то лишь мало удовольствия, что мы так выполняем. Почему никто не мог исполнить субботу? Почему Господь и отменил все? По той простой причине, что внутри человек был не готов. А чтобы исполнить, надо было быть свободным и снаружи, и внутри. И вы помните, есть интересное выражение Священного Писания, которое для некоторых праздников должны были удалить квасные не только из своих домов, но и из окрестностей, чтобы праздновать. Вы попробуйте удалить квасное или греховное только из своего сердца. Вы увидите, как это трудно делать. А с окрестностей удали, чтобы вас ничто не смущало. Как вы удалите? Вы поняли, о чем идет речь? Но если даже вы совершенно свободные люди, то вокруг раз полчища грешников. Они вам скажут, что вы верующие, что вы вот такие. И уже вот тут заскребет, больно слушать. Какой покой тогда? А суббота – это покой полный. И потому, вы помните, что нигде вы в Библии не найдете до Моисея, чтобы было упоминание о субботе. Господь праздновал, когда совершил все, правда? Освятил, назвал седьмым днем. И молчок. И только когда начинаем Библию иметь дело с Моисеем, напоминание «празднуйте субботу». Было видно, что они не праздновали, потому что после повеления они все-таки еще пытались прощупать Бога, это он твердо сказал или нет. Вы помните вот эти события? Сказали нельзя, они пошли собирать. Сказали нельзя дрова собирать, наши человека дрова собирает. И Моисей был в смущении, что делать? Или простить его, или наказать. И если Библия об этом не упоминает, то если даже люди знали и праздновали этот день, то в этом есть смысл. Вот до Моисея не упоминается, праздновал Авраам субботу или нет. Я думаю, что праздновали. Все-таки знали, были пророки, но упоминаний нет. И только впоследствии, когда уже люди развратились окончательно, Бог для того, чтобы как-то их тормозить в чем-то, чтобы они чувствовали, что над ними есть высший кто-то, он дал им закон. И Библия говорит прямо, он был дан впоследствии, был дан как временное явление на определенное время, чтобы как-то сохранить народ, через который Христос мог бы прийти. И Господь это сделал. И хотя, где вы не будете читать, вы найдете что-то постановление вечное. Помните? Суббота, вечно. И все, что Бог не говорил, постановление вечное. Вот вот эта отмена, которую Христос совершил, это не просто была отмена. Иначе нарушилось бы вечно. То Христос исполнил за нас, как за тех, кто был не способен его исполнить. Вы знаете, Бог не один раз так делал, чтобы нас не предать смерти, своего Сына отдал. И Он не нарушил правила, возьмите за грех смерть, правда? Он не может идти сам против себя. Поэтому Он находит варианты. Так для нас, это действительно, мы не будем нести того наказания, но оно уже понесено кем-то. Если нам дано облегчение, то не просто так, отменил то, что раньше сказал. Но он сделал нечто за нас, чтобы мы были свободны. А сам, то Иисус исполнил закон от корки, от точки до точки, но исполнил не ради себя, а ради нас. Если бы только речь касалась его лично самого, ему не надо было приходить на землю. Но он пришел, исполнил закон, дал нам право в нем иметь исполнение закона Моисеева. Вы помните место Писания? Да что мы говорим, закон уничтожаем? Нет, закон утверждаем. Вот это нечто противоречивое, даже в том, что я сегодня говорил. С одной стороны, закон Моисеев отменен вот таким необыкновенным способом за счет того, что Иисус сам его исполнил, несет на себя, но и за нас. Я еще раз повторяю, лично за себя ему не надо было это делать. Он ради нас был на земле, ради нас должен был пройти, прожить под законом и исполнил за нас. И в нем мы на сегодняшний день настолько то, что исполняем закон Моисеев, даже Отец Небес не имеет претензий. Потому что он его исполнил от точки до точки, от корки до корки. И сказал, вы этим не занимайтесь, вы не сможете. Вы не сможете этого делать, я это за вас сделаю, а я вам даю учение. И при том, когда мы читаем послание к евреям, там есть одно очень интересное место. Почему для народа Божия еще остается что? Вы помните, как там написано? Субботство по вере во Христа, покой каждый день, а не один день в неделю. Потому для народа больше остается не суббота, а субботство, покой в Боге. Конечно, надо сказать, что все-таки сегодня мы, живущие не под законом, но очень часто взявшие заповеди или требования благодати, мы все-таки по закону их еще исполняем. Не по Моисееву, но живем так, как под законом все равно, потому что знаем, что так написано, а внутри себя мы не согласны. И если иногда бывают трудности и какие-то искушения, то мы часто нарушаем. Почему? Потому что мы склонны поступать не так, как Слово Божие говорит. И потому иногда и благодать превращаем в закон. Вы понимаете разницу между исполнением под законом и под благодатью? Под благодатью это делаем с удовольствием, не напрягаясь. А по закону понимаете, что так надо. И согласитесь, что многие из нас во многих вопросах и сегодняшнего, по сути дела, живут по закону. Я саму мысль взял, ту самую линию генеральную, я не имею в виду закона Моисеева. Но даже если есть такое высокое требование Божьего учения по благодати, я его часто употребляю, потому что мы к этому очень привязаны. Дал кому-нибудь в долг, не требуй назад. Скажите, кто из нас и как часто вот так давал в долг, чтобы не требовать назад? По сути дела, по законам Моисеева, сколько я тебе дал, отдай назад. Мне процентов не надо, но мое отдай. И это уже не благодать. Вы поняли, о чем я веду речь? Оказывается, хотя есть возрождающая сила благодати, но не так, то просто поменять нам мышление головы своей, чтобы жить так, как написано. И далеко ходить даже не надо. Сколько сегодня проблем из-за этого? Что люди не в благодати. И Бог во время благодати сделал так, чтобы мы не имели друг к другу претензий никаких. Он говорит, я сам буду заниматься этими вопросами. И я часто беру вот этот пример, потому что сегодня это часть нашей жизни, и мы очень щепетильны к деньгам. Уже что-что, а деньги, это для нас. Мы говорим, что они у нас на втором плане, но, как правило, на первом стоят. Все хорошо. Но скажите, все скажите, давай десятинка, то захотели чего. Вот тут денег касается. Это касается денег. Все готовы, а вот деньги нет. Сюда, пожалуйста, любые суммы. Отсюда мы хорошенько посчитаем, выгодно это или невыгодно, надо или не надо, и так далее, и так далее, и так далее. И на этой почве и сегодня братья и сестры могут стать врагами. По той простой причине, что они не живут по благодати Божией, и она их не возродила. Я просто повторяю старые мысли, которые, может быть, вам уже давно известны. В чем заключается эта заповедь? «Дал долг, не требуй назад». Она заключается в том, чтобы не дать место дьяволу. Если мы взяли, определили срок, не всегда тот, кто, будучи в нужде, который взял у вас деньги, не всегда будет способен отдать вам вовремя. Если только не такая ситуация. Одолжи мне $500. Зачем? У меня есть 300, за 800 хочу ковер купить. Ну, извините. Ну, я немножко нарисовал, может быть, эту чисто, так сказать, ситуацию создал искусственно. Но такое часто бывает. Когда человек одолжает, одолжает туда, куда не надо одолжать. Но, как правило, люди, которые имеют совесть, они так никогда не одолжают. Он будет терпеть до конца, и когда уже крайность на горло наступает, тогда он пойдет просить. Но вы поймите, что в наше время, как и во все времена, Аврат, взял то чужое, отдавать то надо будет свое. Взял в долг чужое, отдавать-то надо будет свое. И вот брал на время, отдавать надо навсегда. И это вот та ситуация, которая заставляет людей думать. И это очень трудное положение, где человека часто бывает. И когда он, выбиваясь из сил, чтобы исполнить свое обещание, находит эти деньги, то они ему впоследствии радости не доставляют. Дьявол имеет часть и место. Второе. Назначил срок и не отдал. Но не смог отдать. Говорит, уже та сторона, которая отдала и требует отдать вовремя, говорит, а смотри, а еще верующий. Обещал отдать, а не отдал. Да какой он верующий? Да таких верующих гнать надо. В церкви. Вы понимаете, дьявол имеет доступ. Поэтому Господь, когда давал заповеди по благодати, и когда Он лишил людей права мстить за себя, потому что люди часто перебирали меру. Вы помните, говорит, ведут пленников два народа, израильский и иудейский. Это братья, это с одного семейства. Но у них разделение произошло. И они ведут пленников. Господь посылает пророка и говорит, что вы делаете, зачем ведете пленников? Я, говорит, в гневе на иудеев, кажется, на иудею, продал их в руки ваши, а вы избились такой яростью, аж до небес достигло. Так говорит, вы были правы, когда пошли, я вас послал, но когда вы избили без меры, то и вы виноваты, отправьте пленников. Очень трудно было человеку, даже по воле Божией, во время закона судить других, меры люди не знали. Потому Господь сказал, чтобы вы не грешили, то говорит, дайте место моему гневу, а сами будьте спокойны. И вот Господь делает что? Одной стороне, которая дает долг, я взялся за эти долги. Он говорит, дал долг, не требуй назад. И он так дает. Он говорит, да, я себе даю долг. Кто-то мне однажды задал вопрос, ну, а если он подарил, тогда как? То он скажет, что подарил. А тебе он говорит, я тебе даю долг. Но отдашь тогда, когда у тебя будет возможность. Сможешь через 10 дней отдай, сможешь через 10 лет. Но если не отдашь, ладно, но я тебе в долг даю. Для того, кто взял, есть другая заповедь со стороны Божией. Не будьте должниками никому, ничем, кроме взаимной любви. И здесь действуют заповеди Господни. Действует Дух Святой. И нет возможности действовать человеку. У него не ограничено. Он только знает, что я должен отдать. Потом приходит время. Если он что не потерял совесть, он будет отдавать. Но будет отдавать так, что это будет хорошо с обеих сторон. И дьявол места не находит, нет места для вражды. Если же человек дал вот так, как во время Моисеева закона, дьявол промочит мысли, их оправдать нечем. Говорил, отдам, не дает. Хотя сегодня, конечно, есть много людей и бессовестных, которые взяли и не отдают. Ну что ж, Библия говорит так, дайте место гневу Божию. У меня отмщение, и я воздам. Но все построено так под благодатью, чтобы лишить людей, или лучше сказать, дьявола, лишить доступа к людям, чтобы они не враждовали. Закон Моисеев этого сделать не мог. Потому что он не возрождал сердце человека, он не делал его новым. И здесь стояли четкие границы. С одной стороны, там было проще. Так, все. Сегодня вот это вот так и так нету. В некоторых случаях оно размыто. И все направление работы Божией связано с совестью человека и с его сердцем. И поэтому я уже продолжаю эту мысль, которую я начал. Есть большая разница между жизнью под благодатью и жизнь под законом. С одной стороны, благодать вроде бы ничего не требует, но потолок духовного состояния очень высокий. Я уже назвал некоторые заповеди закона Моисеева и назвал требования благодати, которые предъявляют. И вы видите, что разница очень большая. Ну, несовместимые вот именно требования закона и требования благодати. Если там было, я еще раз повторяю, ты можешь сидеть, зубами скрежетать, жалиться, но если ты не убил, ты праведник. Ты уже под благодатью беззаконник. Потому что Бог смотрит на сердце, что ты готов разорвать человека, но ты просто боишься. И это заслуга, может быть, закона человеческого. Может быть, это заслуга Божьей благодати, которая держит тебя от действий таких, но ничуть не твоя, потому перед Богом ты грешник. И потому смотри не только на то, что снаружи, но смотри то, что есть у тебя внутри. И по своему внутреннему состоянию суди, кто ты есть, а не потому, что люди видят и каким ты хочешь быть. Ведь не секрет, что мы хотим быть хорошими, правда? И это правильно, это хорошо, но вообще мы знаем, что делается у нас внутри иногда. И когда мы делаем какой-то анализ своей жизни, то мы смотрим или должны смотреть не на то, как мы поступаем, а на то, как мы поступили бы, если бы нам развязали руки. Вот такие мы и есть. Братья, вы меня поняли, о чем я веду речь? Праведникам проще быть в истине. А поклоняться в духе, это гораздо сложнее. Это знаете, что значит поклоняться в духе? Когда ты плачешь снаружи, то плачешь и изнутри. Когда ты смеешься, и все это по закону Божию, по требованиям Божиим, Когда ты смеешься и имеешь радость снаружи, то она должна быть и изнутри. Но если я делаю вид, что мне очень хорошо, а внутри плохо, то это уже разногласие в самом себе. Это уже не то, что должно быть. И поэтому начали мы немножко вот с этих заповедей и пришли ведь, ну, к довольно-таки глубоким рассуждениям о своем собственном состоянии. И сегодня можем оценить благодать. И если во время закона Моисеева было сказано, что весь мужеский пол должен три раза являться пред лицо Господне, помните, там три больших праздника было, то уже в Новом Завете вы этого не найдете. Нигде Бог не говорил, что надо праздновать. Вот найдите. Наоборот, говорит, пусть никто не осуждает вас ни за какой-нибудь праздник, ни за Нововесяче, ни за субботу. Это есть честь будущего. А тело во Христе, вы помните, закон был тенью будущих благ. Там был пасхальный агнец. Это был тень мессии будущего. Поняли, о чем я? Скиния, Павел говорит, это прообраз будущего времени. Святое святых, в которое первосвященник один раз в год ходил, является прообразом самого неба. Куда теперь мы уходим? Уже не в скинию, а в самое небо через кровь Христа. То есть там была тень, или чертежи. И помните, я вам говорил, это были чертежи будущего времени или периода благодати. И когда Соломон строил свой храм, то Давид ему дал чертежи, правда? Давид, это есть закон, или Христос во время закона. Соломон, который строил храм, это тот же самый Христос, но уже в другом качестве, уже во время благодати. Была большая разница между чертежами храма и самим храмом. Но когда Соломон строил свой храм, он из чертежей не вышел. Так и сегодня. Там были намеки, различные обряды, омовения. Много что нам не понято из служения священников в храме. Но если бы мы вникнули в сокровенный смысл именно в этого служения, то и во время благодати нам очень много было бы более ясным, чем сегодня. Я вас не запутал этими словами, потому что там было прообразов, а сегодня настоящее. Но когда мы понимаем сам корень, то оно нисколько не будет отличаться. Хотя уже омовений нету у нас теперь, но есть внутреннее омовение. Там было обрезание по плоти, а у нас какое обрезание? По духу, ибо обрезание Богу мы, служащие духом, и не на плоть надеюсь, помните? Оно осталось, но уже оно приобрело открытый смысл. Там были намеки на то, что будет. А сейчас пришло настоящее. И поэтому, когда мы сегодня празднуем, я возвращаюсь к праздникам, потому что я бросил это вам на рассуждение и не ответил. И получается, как будто мы являемся преступниками за то, что празднуем известные нам христианские праздники. Но на самом деле это правильно. Но это рождено, вот эти наши праздники, не диктовкой конкретной, а благодарным нашим сердцем изнутри. И Бог сегодня так и действует. Он вызывает у нас определенные чувства, своей любовью вызывает определенные эмоции, но не диктует. Вот ты должен, можешь не делать. Но когда ты получил от Бога благодать, когда эта благодать произвела работу, то ты сам сделаешь то решение, которое Бог не продиктовал, но хотел видеть. И поэтому наши праздники мы не можем не праздновать праздник Рождества. Если мы свой день рождения празднуем, то праздник рождения Мессии, который искупил нас, который пострадал за нас на кресте, который избавил от смерти, то в знак благодарности мы не можем не праздновать.